Чтобы скрыть свой страх, лорд Де Джонг извинился и пошел вниз по лестнице, оставив сына в одиночестве на верхней площадке. Внизу лестничного марша покинувшее было его мужество вернулось к нему, и он сказал: «Возможно, ты постранствуешь по свету, и эта твоя горячность улетучится, прежде чем ты придешь ко мне на работу. Осмелюсь напомнить, что перемена климата иногда способствует к перемене души». Улыбка его сына была зловещей и хладнокровной. Да, вот это слово — «хладнокровный». «Уверен, что так и будет», — ответил он отцу. «Наверняка именно так и будет». Двумя месяцами позже Де Джонг и Канамори полетели в Токио и прибыли в японскую столицу сереньким пасмурным утром накануне Нового года. Сразу же по прибытии Де Джонгу продемонстрировали престиж и мощь барона Канамори. На таможне все иностранцы подвергались подробному письменному и устному опросу. Они проходили проверку багажа и медицинское освидетельствование, включая анализы мочи и кала. Как и многие столетия назад, японцы оставались островным, отгороженным от всего мира народом, с фанатичной тщательностью стерегущим свои границы. Де Джонг, однако, был освобожден от всех этих процедур. К нему отнеслись так, будто он был японцем, важным японцем. Его и Канамори встретили личный секретарь барона и майор армии, которые провели их мимо таможенных чиновников к ожидающей у входа в аэропорт машине. Секретарь был низеньким, толстым молодым человеком по имени Хара Джичи, с постоянной улыбкой на лице, необыкновенно маленькими ушами и косолапой походкой. Майора звали Джиро Такео. Это был крупный, неряшливый человек с пятнами от еды на кителе, большими желтыми зубами и дыханием животного. На специальном значке, который он носил, была изображена звезда в окружении листьев. Это указывало на то, что он служит в Кэппэй-Тай, секретной полиции Японии. Майор Такео вел их по аэропорту, и встречавшиеся им на пути люди торопливо шарахались в сторону, уступая дорогу. Де Джонг обратил внимание на то, что Джи-Чи был явно скован в присутствии Такео. Канамори поприветствовал майора довольно-таки сдержанно и с облегчением вздохнул, когда тот не сел в машину вместе с ними. Если Джи-Чи импонировал Де Джонгу, то майор Такео производил на него отталкивающее впечатление. Он свирепо взглянул на Де Джонга, сжал его руку так, что кости захрустели, и чинно удалился в аэропорт, явно разочарованный тем, что ему не удалось покуражиться над гостем барона с запада. Де Джонг ничего не сказал Канамори, но про себя подумал, что майор был попросту свиньей. Машина миновала Токио и направилась на север к дому барона в Каназаве, который младший Канамори описывал как симпатичный провинциальный городок в японских Альпах. Они должны были встретить там Новый год, а потом вернуться в Токио. Де Джонг, жадно стремящийся увидеть что-нибудь японское, ожидал, что Каназава ему понравится больше, чем Токио, который показался ему мрачным, скучным и гораздо более спокойным и однообразным, чем он предполагал. Канамори сказал, что это спокойствие и однообразие – результаты постоянного японского самоконтроля – развитого жизнью в течение столетий и переполненных хрупких домах, где не было места для уединения –